Часть первая. Прошлое. Восточный Берлин. 8 ноября 1989 года. Он с трудом продвигался по городу. В центре толпились люди. В ГДР уже вторую неделю шли митинги протеста. Несколько дней назад на Александерплац вышло почти 500 000 человек. Многие из них несли портреты Горбачева и лозунги на русском языке. Он хорошо понимал русский язык и видел повсюду эти ненавистные ему слова «гласность» и «перестройка». Он резко нажал на тормоз, нервно просигналил. Трое подвыпивших молодых людей чуть не попали под его машину. У него была советская «Волга», и люди обходили машину стороной, весело улыбаясь. Поставив автомобиль, он огляделся. Здесь было тихо, спокойно. Он успел заметить, как зашевелилась занавеска в окне дома напротив. Квартира, где они должны были встретиться, находилась под плотным контролем советского КГБ, который чувствовал себя особенно вольготно на территории Восточной Германии. Он знал об этом. Усмехнулся, затем набрал известный ему код и вошел в подъезд. Автоматически включился свет. Он знал, что сейчас за ним следят камеры, уже зафиксировавшие его появление. Он поднялся по лестнице на второй этаж, позвонил. Подумал, интересно, будут ли следить за ним и на этом этаже. Ему было чуть больше 40 лет. Коротко постриженный, с резкими, будто вырубленными чертами лица, внимательным серыми глазами. Он терпеливо ждал, когда ему наконец откроют. Дверь мягко отворилась. Неизвестный мужчина, внимательно взглянув на него, посторонился и пропустил в квартиру. Он поздоровался по-немецки, а гость ответил по-русски. В просторной квартире была оборудована одна из конспиративных квартир советской внешней разведки, которых было так много в Восточном Берлине. В одной из комнат за столом сидел человек невысокого роста, лет 50. У него была характерная запоминающаяся внешность, большой лысый череп, выпуклый лоб, тонкие губы, немного раскосые глаза. Перед ним на столе лежала папка. Увидев вошедшего, он поднялся и поздоровался, не протянув руки. Затем сел первым, жестом пригласив сесть. «Вы полковник Рудольф Хейлих?» – спросил он. «Да», – кивнул полковник. «Вы меня знаете?» «Знаю. Мы встречались в Москве 3 года назад, генерал». «Верно. Вы помните, зачем вы тогда приезжали в Москву?» «Конечно, помню, генерал. Я хочу еще раз напомнить некоторые факты. Если я буду неточен, можете меня поправить. 30 мая 1986 года ваш бывший непосредственный руководитель генерал Маркус Вольф подал в отставку. По приказу министра национальной безопасности Мельке была сформирована специальная группа офицеров и сотрудников 22-го отдела для проверки агентурной сети, известной Вольфу. В течение нескольких месяцев руководителем группы «Р» был полковник Хейлих. «Я ничего не спутал?» «Ничего», — угрюмо ответил Хейлих. «Зачем вы меня пригласили, генерал?» Маркус Вольф уже 3 года не работает в нашей внешней разведке. Вы работаете в 22-м отделе уже 8 лет, а до этого работали в 9-м отделе. Вы можете объяснить, что происходит? Не торопитесь, Хейлих. Я прилетел в Берлин только для того, чтобы встретиться с вами. С вашим руководством я уже согласовал нашу встречу. Ни один человек в Германии не знает истинных причин моего приезда. Мы хотим снова использовать вашу группу, Хейлих. Опять кого-то проверять? Недоверчиво спросил Хейлих. Вы разве не видите, что творится? Вчера подал в отставку наше правительство. Именно поэтому я и приехал. Сегодня в отставку ушло политбюро СЕПГ. Кстати, насчет Маркуса Вольфа. 4 дня назад он выступал на митинге. Сначала его встретили аплодисментами, а когда он признался, что был генералом госбезопасности, его освистали и не дали закончить выступление. Да, он был на митинге, нахмурился Хейлих. Это его выбор. Какая-то часть немцев все еще верит в вашу страну, верит вашему Горбачеву. Если так будет продолжаться, уже через несколько дней люди прорвутся сквозь берлинскую стену, и мы не сможем их остановить даже с помощью ваших танков. «Наших танков не будет», — вдруг сказал генерал. «Что?» — не понял Хейлих. Советское командование передало приказ западной группе войск в Германии. При любом варианте развития событий наши войска не станут вмешиваться во внутренние дела Германии. Это установка нашего политического руководства. «Значит, вы нас бросили?» – ошеломленно спросил полковник. «Вы нас предали?» «Этого не может быть. Я прилетел сюда не для того, чтобы обсуждать с вами моральные аспекты нашего решения. В вашем ведомстве, Хейлих, работали тысячи, десятки тысяч людей. Мы обязаны спасти хотя бы часть из них. Вы правильно заметили по поводу стены. Вы видите, что творится в Берлине? Только я думаю, что у нас нет в запасе нескольких дней. Мы должны немедленно начать эвакуацию личных дел и документации». «Вернер Гроссман знает об этом?» – спросил Хейлих. Генерал несколько секунд молчал, очевидно, он обдумывал наиболее подходящий ответ. «Мы не хотели бы подставлять никого из сотрудников вашей разведки», – осторожно объяснил он. «Мы не знаем, в каком направлении будет развиваться ситуация внутри Германии и германо-германские отношения. Нашу группу не пустят в архивы, даже если об этом попросит Эгон Кренц», – возразил Хейлих. «Нужно личное указание Гроссмана или министра национальной безопасности». «Это не проблема. Вы знаете Эриха Дамме?» «Конечно, мы знакомы много лет». «В таком случае все гораздо проще. Он отвечает за безопасность архивов. Я думаю, имея приказ, вы сумеете его убедить. А затем нужно срочно эвакуировать наиболее ценные документы». «Я вас понимаю», — угрюмо кивнул Хейлих. «Нет, не понимаете. Часть документов мы вывезем в Советский Союз. А самые ценные досье должны быть уничтожены». «Вы меня слышите, полковник?» «Уничтожены. Никто не должен знать о наиболее ценных агентах восточно-германской разведки. Сотрудники нашего 4-го отдела несколько дней работали с руководством Штази. Мы составили список из 12 человек. Даже я не знаю, кто они. Ваша задача – найти эти досье и уничтожить. Никаких имен. Эти люди должны исчезнуть из всех списков. Остальные документы, примерно на 300 человек, вы передадите нашим представителям. Я знаю Анатолия Новикова, берлинского резидента, вашего представителя. Забудьте про него. Документы передадите моему личному представителю. Это очень важно, Хейлих. Полковник колебался, затем решительно сказал: «Мне нужно разрешение моего руководства». «Вот документы, подписанные министром безопасности», – устало произнес генерал, протягивая своему собеседнику папку, которая лежала на столе. «Документы завизированы Гроссманом. Вам даны чрезвычайные полномочия для спасения архива внешней разведки, полковник Хейлих». Полковник встал. Теперь он не колебался. Получив приказ, он обязан его выполнять. Кроме того, он хорошо понимал мотивы, изложенные русским генералом. Агентов нужно спасать и прикрывать. Документацию следует уничтожить. Он видел, что творится в Берлине, знал обстановку в Восточной Германии. После отставки Хонекера все пошло совсем не так, как предполагалось. И Эгон Кренц наверняка не справится с этим обвалом, происшедшим в стране. Полковник Хейлих был профессионалом. А это означало, что он умел просчитывать варианты и должен был хотя бы немного уметь предвидеть развитие событий. В конце концов, любую разведку можно восстановить, если спасти наиболее ценных агентов. «Хорошо», – сказал Хейлих, – «я соберу свою группу немедленно».